Герман ел картошку, и каждый проглоченный кусок наполнял его энергией. Он сегодня не обедал и чувствовал себя разбитым, свалившимся на него событием. Он думал о себе как о заключенном, который ест последний раз перед казнью. Маша скоро узнает правду. Рабби Ламперт, очевидно, выгонит его. В кармане у него всего $2. Ему не удастся получить правительственную помощь. Его двойная жизнь может быть раскрыта во время оформления бумаг. Какую работу он мог бы подыскать? Он не способен найти даже место мойщика посуды. Маша подала ему яблоко в тесте и чай. Герман рассчитывал поработать после ужина над рукописью для Рабби, но чувствовал, что желудок у него переполнен. Когда он поблагодарил мать и дочь за ужин, Шифра Фая сказала: «К чему благодарить нас? Благодарите Всевышнего». Она принесла Герману миску с водой, в которой он омыл пальцы, и ермолку, чтобы он произнес благословение. Герман пробормотал первые стихи благодарственной молитвы и удалился в свою комнату. Маша наполнила водой раковину, чтобы вымыть посуду. Было еще светло, и Герману показалось, будто он слышит птиц, поющих на дереве на заднем дворе. Но это не было чириканьем воробьев, которые обычно сновали среди деревьев. Герман иногда развлекался мыслью, что это были души птиц других веков, до Колумбовых или даже до исторических времен, которые просыпались и пели по вечерам. По ночам он часто обнаруживал жуков, таких огромных и странных, что не мог поверить в их появление в этом климате и в этом времени. День казался Герману длиннее, чем любой другой летний день, который он мог припомнить. Он вспомнил слова Дэвида Хьюма, что не существует логического доказательства того, что солнце должно взойти следующим утром. На этот раз не было гарантии, что сегодня солнце сядет. Было жарко. Герман часто удивлялся, почему в комнате не возникает пожар от такой высокой температуры. В особенно жаркие вечера он представлял себе языки пламени, бьющие из потолка, стен, постели, книг и рукописей. Герман раскинулся на кровати, то задремывая, то грустно размышляя. Тамара попросила дать ей его адрес и телефон, но вместо этого он сказал, что позвонит ей следующим вечером. Чего они все хотят? Забыть на время о своем одиночестве и неизбежности смерти. Несмотря на его ничтожество и беспомощность, некоторые люди все же нуждались в нем. Но была Маша. И только она придавала значимость всему происходящему. Если она оставит его, Тамара и Едвига станут для него не более чем обузой. Он заснул, а когда проснулся, был уже вечер. Из соседней комнаты слышался голос Маши, разговаривавшей по телефону. С кем она говорила? С Рэбом Абрахамом Нисеном Ярославером? Или с Тамарой? Герман прислушался. Нет, она говорила с другой кассиршей из кафетерия. Через несколько минут Маша вошла в комнату. Она заговорила в полумраке. Ты спишь? Я только что проснулся. Ты лег и сразу заснул. У тебя должно быть чистая совесть. Я никого не убивал. Некоторые убивают без ножа. Потом она сказала другим тоном: «Герман, я могу сейчас получить отпуск». «Когда едем?» «Мы можем поехать в воскресенье утром». Герман помолчал. «Все, что у меня есть, это $2 и несколько центов». «Разве ты не собирался получить чек от Рабби?» «Теперь я не уверен, что получу его». Ты хочешь остаться со своей крестьянкой или с кем-то еще? Весь год ты обещал увезти меня за город, а в последний момент меняешь свое решение. Мне не следовало бы говорить этого, но по сравнению с тобой Леон Тортшинер был честным человеком. Он тоже лгал, но он просто хвастался, не причиняя вреда, и придумывал нелепые истории. Может, ты сам дал то объявление в газету? Меня бы это не удивило. Все, что мне надо сделать, это набрать номер, и я узнаю все твои выдумки и уловки. Позвони и узнай. За несколько центов ты узнаешь всю правду. К кому ты ездил на свидание? Моя мертвая жена Тамара поднялась из могилы. Она сделала маникюр и приехала в Нью-Йорк. Ну, конечно. Что же случилось между тобой и Рабби? Я опаздываю со своей работой. Ты не торопился закончить ее, чтобы у тебя не было возможности поехать со мной. Ты мне не нужен. В воскресенье утром я соберу сумку и отправлюсь, куда глаза глядят. Если я не уберусь из этого города на несколько дней, то сойду с ума. Я никогда так не уставала, даже в лагере. Почему ты не приляжешь? Спасибо за предложение. Это не поможет. Я ложусь и вспоминаю все жестокости, все унижения. Если я засыпаю, все сразу наваливается на меня. Они тащат меня, избивают, преследуют. Они сбегаются со всех сторон, как гончие, преследующие зайца. Умирал ли кто-нибудь от ночных кошмаров? Подожди, я возьму сигарету. Маша вышла из комнаты. Герман поднялся и выглянул в окно. Небо бледно и тускло светилось. Дерево внизу стояло неподвижно. Воздух пах болотом и тропиками. Земля вращалась с запада на восток, как это было всегда с незапамятных времен. Где-то сияло солнце с планетами на их орбитах. Млечный путь поворачивался на своей оси, и в центре всех этих космических событий стоял Герман с его реальностью, с его нелепыми, ничтожными неприятностями. Это могло бы оказаться всего лишь концом веревки, каплей яда, и все это исчезало вместе с ним. Почему она не звонит? «Чего она ждет?» — спрашивал себя Герман. «Быть может, она боится правды?» Вернулась Маша с сигаретой в зубах. «Если хочешь поехать со мной, я заплачу за тебя». «У тебя есть деньги? Я займу их в профсоюзе. Ты же знаешь, что я не смогу их отдать». «Нет, но если тебе очень нужен вор, ты вынешь его даже из петли на виселице». Третье. Герман намеревался провести пятницу, субботу и воскресенье в Бруклине с Едвигой, а в понедельник собирался уехать с Машей за город. Он закончил главу и отвез ее к Рабби, искренне обещая себе больше не опаздывать с работы. На его счастье, Рабби Ламперт всегда бывал так занят, что у него не хватало времени выполнить свои угрозы. Рабби взял рукопись и сразу же заплатил Герману. Два телефона на столе Рабби непрерывно звонили. И в этот день он должен был вылететь в Детройт читать лекцию. Когда Герман уходил от него, он покачал головой. Казалось, он хотел сказать: «Не думайте, что вам удастся одурачить меня, Гринхорн. Я понимаю больше, чем вы думаете». Он протянул Герману для пожатия не всю руку, только два пальца. Когда Герман подошел к двери, миссис Регал, секретарша, окликнула его: «Как насчет вашего телефона?» «Я дал Рабби адрес», и он захлопнул за собой дверь. Всякий раз, когда Герман получал от Рабби чек, это казалось ему чудом. Не теряя времени, он получал по нему деньги в ближайшем банке, где знали Радби. Сам он совершенно не умел обращаться с чеками. Герман всегда носил все свои деньги в заднем кармане брюк, хотя и боялся, что его ограбят. Была пятница, и на часах в банке было 11:45. Контора Радби помещалась на западной 57-й стрит. Банк был там же. Герман двигался по направлению к Бродвею. Следовало ли позвонить Тамаре? Судя по тому, как Маша говорила с ним из кафетерия, она уже позвонила Рэбу Абрахаму Нисену Ярославеру и теперь знала, что Тамара в самом деле жива. «Если я выберусь из этой переделки, у меня все кости будут переломаны». Герман вдруг осознал, что повторил выражение, которое часто употреблял его отец. Чтобы позвонить, Герман зашел в магазин. Он набрал номер Рэба Абрахама Нисена Ярославера и через несколько секунд услышал голос Шевы Хадас. «Кто это?» «Это Герман Брудер, Тамарин муж». Он выговорил это слово нерешительно. «Я позову ее». Он не мог бы сказать, как долго он ожидал. Минуту, две, пять. Тот факт, что Тамара не подошла сразу, мог означать только то, что Маша ей звонила.